учитывая художественный уровень двойного обмана, категорически не дотягивающий до уровня шекспировских пьес, и отказ Льюиса показать оригинальные издания, данное утверждение весьма сомнительно. В «Дон Кихоте» Сервантеса имя Карденью носил оборванец жалкого образа, влюбленный в Лусинду. Возможно, шекспировская пьеса написана на тот же сюжет. Однако мы никогда этого не узнаем, до нас не дошло ни единого отрывка. «Миллион де Рос». «Карденью, здравствуй и прощай». Через несколько минут мы свернули на застроенную небольшими типовыми домиками улочку в районе крокетного стадиона на 30 тысяч мест. Все эти штучки с Карденью являлись бородатым анекдотом литературного мира и служили питательной средой для жуликов от литературы. Поскольку из наследия Шекспира найдено всего 5 автографов, 3 страницы черновиков сэра Томаса Мора и фрагмент рукописи короля Лира, то все, что хотя бы косвенно относится к Шекспиру и его времени, пахло большими деньгами. Для мелких антикваров поиск Карденью равнялся поискам Святого Грааля, лотереи с крупнейшим выигрышем на кону. Мы позвонили в дверь дома номер 216. Нам открыла крупная румяная женщина средних лет, явно только что от парикмахера. Кошмарное платье, усеянное изображениями Проспера, могло служить выходным нарядом только подобной особе. «Миссис Хатуэй, 34?» «Энн Хатуэй, годы жизни 1556-1623, жена Шекспира». «Да». Мы показали ей свои жетоны. «Прост и но не тот». «Суинденское отделение детективов. Это вы звонили нам утром?» Миссис Хатуэй, 34, просияла и радостно пригласила нас войти. Все стены в доме были увешаны изображениями Шекспира, от вставленных в рамочку афишек до гравюр и сувенирных тарелочек. Книжные полки ломились от бесчисленных томов по шекспироведению. На кофейном столике красовались тщательно разложенные редкие старые издания еженедельника Шекспировской Федерации «Мы любим Вилли», а в углу комнаты маячил прекрасно восстановленный «Говорящий Уилл» 30-х годов. Не вызывало сомнений, что перед нами серьезная фанатка. Не настолько чокнутая, чтобы изъясняться только цитатами из пьес, но уже близко к тому. «Не желаете ли чашечку чая?» — спросила миссис Хатуэй, 34, и торжественно водрузила на проигрыватель древнюю грампластинку на 78 оборотов с записью сэра Генри Ирвинга, который читал монолог Гамлета так невнятно, словно жевал при этом носок. «Нет, спасибо, мэм. Вы сказали, у вас есть экземпляр Карденью?» «Конечно!» — вскричала она, а затем, подмигнув, добавила. «Наверное, эта новость для вас как гром среди ясного неба, а? Еще бы! Потерянная пьеса Уилла!» Я не стала ей говорить, что на нас чуть ли не каждую неделю валится очередной Карденью. «Мы просто не могли в себя прийти от изумления, миссис Хатуэй, 34». «Зовите меня Н-34», — улыбнулась женщина и, выдвинув ящик письменного стола, бережно извлекла оттуда книгу в розовой оберточной бумаге. С благоговением водрузила она свое сокровище на стол перед нами. «Я купила ее на прошлой неделе на распродаже вещей с частного дома», — доверительно сообщила нам миссис Хатуэй, 34. Наверное, владелец и не подозревал, что у него среди непрочитанных романов Дафны Фаркит и ветхих номеров ежемесячника «Лучшие старинные тосты» скрывалась давно утраченная шекспировская пьеса. Она подалась вперед. «Представляете, она досталась мне за бесценок». «По-моему, это самая важная находка с тех пор, как был обнаружен фрагмент короля Лира», — — радостно продолжала хозяйка, сложив руки на груди и с обожанием глядя на гравюрный портрет барда над камином.